Братья и сестры, мы еще немного порассуждаем, обратим внимание на этот стих из Евангелия от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Я думаю, что можно знать этот стих очень хорошо, и думаю, что многие, в основном даже, может быть, все знаем мы этот стих наизусть. Вот. Может быть, знаем, где это написано, и можем процитировать его очень хорошо, внятно, понятно. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». Но как оно получается в жизни? Как получается в жизни? Чего мы ищем? Чего мы ищем прежде? Прежде. Чего мы ищем? Где мы ищем? Как мы ищем? Что мы ищем? Вот я бы хотел, чтобы вы сейчас вспомнили. Вспомнили, ну, еще некоторые стихи из Священного Писания, из Слова Господнего. Потому что в Слове Господнем не раз, а, наверное, много раз встречаются такие слова. «Ищите и не ищите». Помните? Вот, вот давайте вспомните, о чем написано, ну, «не ищите». Что Слово Божье запрещает искать? Написано «не ищите». Как? Ой, громче, я не слышу. Не любите мира, не того, что в мире. Вот, «не ищите». «Не ищите» чего? «Не ищите». Что вам есть или что пить, да? И, а в Евангелии от Матфея здесь написано, не заботьтесь, что вам есть или что пить, или во что одеться. В Евангелии от Луки там написано, не ищите, что вам есть или что пить. Молодежь, мы ищем, что есть или что пить. Вот Слово Господне запрещает, можно сказать, это искать, да? Что еще Слово Господне запрещает искать? Ну, трудно вспоминается, что написано «не ищите». Но я несколько стихов напомню. Вот, к примеру, книга Ездры, 9 глава, стих 12. Там написано: «Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами той земли и передать ее в наследие сыновьям вашим». Вот здесь написано, вот, в книге Ездры: «Не ищите мира их и блага их вовеки». То есть мира их и блага их, тех народов, которые окружали израильский народ. Вы не ищите. То есть то, что их были ценности и составляло их смысл жизни, то, что высоко было у тех людей, вы этого не ищите. Иисус Христос говорит, что высоко у людей, то что? То мерзость, да? Перед Богом, что высоко у людей. Не ищите, говорит, не ищите того, что ищут люди этого мира, что составляет ценным в их глазах, не ищите. Ну, еще вот несколько примеров, что не искали. Вот в Слове Господне написано, 2 Коринфянам 7:2, апостол Павел пишет: «Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти». То есть они свое служение никак не использовали для, ну, для своей пользы, чтобы что-то, какую-то выгоду от кого-то получить. Не искали корости. И Иисус Христос говорит: «Я не ищу моей славы». Не ищу. Иисус Христос говорит: «Не ищу моей воли». Вот. Я думаю, что Он является примером, чтобы и мы не искали. Слово Господне запрещает так жить, запрещает так поступать. Написано: «Не ищите, не ищите». Ну, немножко, может быть, полегче вопрос. Что Слово Господне говорит? Ищите. Что написано «ищите»? Например, «взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Да? «Взыщите Господа, ищите непрестанно лица Его». Что еще написано? Искать. Будем искать того, что служит к чему? К миру и ко взаимному назиданию. Вот написано, будем искать, ищите, послание к римлянам 4:19. Будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Колоссянам 3:1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите чего? Горнего, где Христос сидит, одесную Бога. Книга пророка Амоса 5:14. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. Исаия 1:17. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. И мы еще можем этот список продолжать, что Слово Господне говорит нам, ищите. Или, может быть, можем найти еще какие-то тексты Слова Господне, где написано «не ищите». А вот теперь давайте посмотрим на свою жизнь, как в нашей жизни. Мы ищем то, что Бог говорит «ищите», и не ищем то, что Бог говорит «не ищите». Так или нет? Вот в жизни нашей, в практической жизни, Слово Господне говорит о чем-то, что нужно, это нужно искать, а это нужно не искать. У нас так получается или не получается? Не ищите, что вам есть, что пить, во что одеться. Не ищите славы, не ищите своей воли, своей славы, не ищите корысти, мира, блага, то, что высоко у этих людей, не ищите. Мы это не ищем, да? А наоборот, ищем прежде Царствие Божие, правда Его. Есть написано, ищите прежде всего, да? Вот мы сегодня рассуждаем, разбираем этот стих, эту тему. Что нужно искать прежде всего? Так ли? Получается ли в нашей жизни так, как Слово Господне говорит? Вот так вот смотришь на практическую жизнь. Я вот выписывал себе, когда эти стихи, что нужно искать, что нужно искать. Что не нужно искать, что нужно искать и что нельзя искать. Я смотрю, почему-то в жизни оно получается, по-другому, да? По-другому, почему-то мы ищем, что нам есть, что пить, во что одеться. Мы ищем, почета, уважения, славы. Мы ищем, чтобы чего-то добиться в этой жизни. Но в служении нашем остается очень мало времени и часто некогда нам заняться поисками горнего, поисками вышнего, поисками небесного. Я так думаю, почему у людей часто бывает очень много проблем? Почему не хватает времени? Почему не хватает у нас, может, денег, средств? Почему бывают у нас такие переживания часто? Может быть, от того, что мы ищем то, что Бог запрещает искать, и не ищем то, что Он повелевает нам искать? Ищите прежде всего Царствие Божие и правда Его. Царствие Божие и правда Его. Слово Господне говорит, Царствие Божие, оно не придет приметным образом. Царствие Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. В Ветхом Завете есть такой пример в книге пророка Иеремии, 44 глава. Пророк Иеремия обращается к израильскому народу и обличает их в их грехах. Он указывает, Господь навел на вас уже это наказание. Вы терпите наказание, потому что вы так вот поступаете в жизни, не поступаете по заповедям Господним. Но что отвечает народ пророку? Книга пророка Иеремии, 44 глава, с 15 стиха. И отвечали Иеремии все мужи, знавшие, что жены их кадят иным богам. И все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, по Фросе, и сказали, слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали мы и отцы наши, цари наши, князья наши в городах Иудеи, на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты, счастливы и беды не знали. А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. Вот так ответил Иеремии на его обличение, на его слова. Что искали эти люди? Чего они хотели добиться в жизни? Они говорят, когда мы кадили богине неба, то мы были сыты, счастливы и беды не знали. Чего они искали? Быть сытым, счастливым и беды не знать. Чего мы ищем? Кто не хочет быть сытым, счастливым? Кто не хочет быть счастливым? Эти люди говорят, мы искали и вроде бы как бы нашли, а теперь терпим этот недостаток, терпим голод. А где они искали быть сытым, счастливым? Где они искали? Они искали на путях греха, на путях отступления, на путях идолопоклонства. Они искали себе счастье. Что они там могли найти на этих путях? Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Пусть Господь благословит и поможет, чтобы мы могли искать то, что Бог хочет, чтобы мы искали. В Евангелии от Луки, в 12 главе, есть история об одном человеке. Иисус Христос говорил одну притчу. Евангелие от Луки, 12 глава, с 15 стиха. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Вот такую притчу говорил Иисус Христос. Молодежь, братья и сестры, вот скажите, зависит жизнь человека от изобилия его имения или не зависит? Вот как вы думаете, ваша жизнь зависит от того, сколько у вас будет денег? Или не зависит? А? Ну, зависит, ну как не зависит, да? Иисус Христос говорит такие слова. Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит. Не зависит от изобилия его имения. А мы говорим, что зависит, да? Ну как можно сказать, что не зависит? Ну кому все равно, сколько у него будет в кармане там? Или нам все равно, что у нас есть или нету материально, мы обеспечены или нет? А что не зависит? Что не зависит? И вот Иисус Христос рассказывает притчу, притчу об этом человеке, который был человек очень богатый, очень такой вот, ну, я думаю, мудрый человек, человек, который имел успех в своей жизни, и он занимался земледелием, и вот он посеял, и у него вырастает большой урожай в поле. Он получил большой урожай в поле. Такой большой урожай, что он даже не рассчитывал, что он получит такой большой урожай. Он даже и не думал, что у него может быть такой хороший урожай. Если бы он об этом планировал, он бы заранее приготовил бы житницы. А то, когда он получил урожай, он давай ломать старые житницы, делать новые. Вот. Но что сделал неправильно этот человек? Скажите, что он сделал неправильно? Почему слово Господне называет его безумным? Он забыл о Царстве Божьем. Он не приготовился к Царствию Божьему. Он не приготовился ко встрече с Господом. Его целью искания в этой жизни было чего? Он искал Царствие Божие и правду Его, или искал он того, что есть, что пить, во что одеться, или искал того, ну, что ищут люди мира сего. Слово Господне говорит: всю ночь душу твою возьмут у тебя. А он не был готов к этому. А он не был готов. Зависит ли от изобилия его имения то, сколько он заработает, зависит ли от этого, насколько он будет готов ко встрече с Богом, ко встрече с Господом. Поэтому Иисус Христос говорит: ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Пусть Господь поможет нам искать Царствие Божие в нашей жизни, искать то, что Бог говорит искать, и не искать того, что Он говорит не искать. Можно еще много примеров читать из Слова Господнего, много примеров находить, как Господь благословляет ищущих Господа, как Господь благословляет тех, кто ищет Царствие Божие, ищет праведности, какие они получают благословения от Господа. Я хочу один пример еще вспомнить из третьей книги Царств, 17 главы. Это из жизни пророка Ильи, пророк Илья. И здесь пример из его жизни, когда он помолился, и не было дождя на землю. И вот этот пророк сначала был у потока Харафа, и там написано, вороны приносили ему хлеб и мясо поутру. А потом дальше так написано. «Встань и поди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Помните эту историю? Вот. И Илья пошел туда, в Сарепту Сидонскую. Господь ему говорит, «Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И дальше здесь так написано, и встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня кусок хлеба в руки твои. Она сказала, жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. Вот я наберу полено два дрова и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся, пойди сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшое пресно для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилю, мука в катке не истощится, и масло в кушанье не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кушанье не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илью. Вот такая вот история, я думаю, для многих знакомая история. Господь посылает пророка, когда высох поток Хараф, Господь посылает его и говорит, иди в Сарепту Сидонскую, я там сказал женщине, вдове, чтобы она кормила тебя. А вот, если посмотреть на эту историю, скажите, как Господь говорил этой женщине? Кто помнит, как Господь ей говорил? Здесь не написано, как он говорил. А вообще, у меня вопрос, знала ли женщина, что сейчас к ней придет пророк, или не знала? И что она должна его кормить? Знала она или не знала? Из этой истории я вижу, что она даже и не знала, что должен прийти пророк. Почему? И она должна будет его кормить. Когда пророк просит у нее воды, потом хлеба, она говорит, у меня ничего нет, у меня там немножко муки, мы съедим и умрем. Она даже и не знала, но Господь, я думаю, так вот послал в ее сердце расположение такое, чтобы она могла сделать это для Ильи, то, что он попросит. И что он попросил? И он просит и говорит, здесь женщина так говорит, у меня ничего нет, только горсть муки и немного масла. Я пойду, наберу полено два дров, пойду приготовлю для себя и для сына. Мы съедим это и умрем. А Илья говорит, что сделай, как ты говоришь. Но сначала что сделай? Сначала сделай небольшое пресно для меня и принеси мне. А для себя и для сына своего сделаешь после. Сначала сделай для меня, говорит, и принеси мне. А для себя и своего сына сделаешь после. Вот если так сделаешь, то что будет? Говорит, мука в катке не истощится, и масло в кушане не убудет. И женщина пошла и сделала так, как сказал ей пророк Илья. А вот теперь, если бы женщина стала бы рассуждать, еще неизвестно, получится или нет, как ты говоришь. У меня там и так мало. А я сейчас пойду для тебя сделаю. А что мы потом с сыном будем делать? И вот если я сейчас сделаю, вот мы съедим, и если там еще будет прибавляться, тогда я буду кормить тебя. Ну, наоборот, да? Вот, давай, сначала мы для себя сделаем, а потом для тебя. Вот если не будет убавляться, тогда будем кормить. Получилось бы так или нет? Илья говорит, сделай сначала для меня, а потом сделайте для себя. Что было бы, если бы женщина сначала для себя сделала? Я думаю, что было бы с ними то, что она и говорила. Вот мы пойдем, вот испечем, съедим, и потом что? Съедим это, а больше есть нечего. Съедим и умрем. Но так как они послушались слов пророка, и Господь и благословил их. Ищите прежде Царствие Божие. Часто мы тоже так думаем. А что получится, если я прежде буду Царствие Божие искать? А как же тогда в этой жизни я смогу что-то получить или не смогу? Чего я могу добиться тогда в этой жизни, если я буду искать прежде Царствие Божие? Что я могу получить? Как я тогда буду жить? Как я буду кормиться, питаться? Кто прокормит меня, мою семью, может быть, еще? Какие проблемы у нас стоят? Как тогда будет? И мы ищем прежде того, что ищут люди этого мира, и желаем получить благословение. Илья говорит этой женщине, пойди прежде сделай для меня, можно другими словами так сказать, что Господь сегодня говорит нам, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и тогда Господь обещает все приложить. И тогда Господь обещает восполнить и наши проблемы, и наши нужды. Но говорит, прежде ищите, прежде сделайте для меня. Нам кажется, если мы будем делать, то у нас не будет успеха в этой жизни. Мы ничего не сможем получить, ничего не сможем достигнуть. Но Господь заботится и о наших нуждах, и о наших проблемах, вопросах, переживаниях. Он заботится, и Он сам все восполняет в жизни, когда мы ищем прежде Царствие Божие. И восполняет, и не только в этой жизни Он восполняет, Он еще приготовил нам не только здесь Царствие Божие, Он еще приготовил нам вечность, и Он обещает, что мы будем там, и мы имеем обетование настоящей жизни и будущей, так говорит Слово Господне, когда мы ищем Царствие Божие. Слово Господне говорит, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы, вот зная этот стих, который сегодня вот у нас в теме, может быть, и наизусть зная, чтобы мы не только знали его, чтобы мы поступали так в жизни нашей. Если мы хотим иметь благословение от Господа, если мы хотим, чтобы Господь восполнял наши нужды, то ищите прежде Царствие Божие и праведности Его, праведности этого Царствия, праведности, которая в этом Царстве Божьем. Ищите прежде всего, и Господь благословит. А если кто хочет жить по-своему, получится или нет, пусть Господь сохранит нас от этого. Пусть прославится имя Господа в жизни нашей, в служении Ему. Аминь. Thank you.